Теперь перенесемся в нижнюю комнату трактира. Там находились мистер Холл и небезызвестный Тедди Хенфри. Они мирно попивали пиво, как вдруг наверху раздался сильный шум. Здравствуйте, ну зачем это? Не надо, ну я прошу вас, ну не надо. Холл, что это там, а? Да, там... Там что-то неладно. Мистер Холл усваивал происходящее медленно, но верно. Холл со своим приятелем тихонечко подошли к двери в гостиную и стали прислушиваться. Услышали они приглушенный и быстрый разговор. Что у вас там? Разговор круто оборвался, затем снова раздался шепот. Ну нет, нет, не надо, не надо. И снова тишина. Что за черт? Что у вас там? Все в порядке. Да-да-да. Пожалуйста, пожалуйста, ну не мешайте. Все хорошо, хорошо все. Да, странно. Очень странно. Просит не мешать. Да слышал, ну. Я не могу. Я говорю вам, не могу, сударь. Я не хочу. Что такое там? Говорит, что не хочет. А кому это он? Не пойму. Возмутительно! Он сказал возмутительно. Ага. Ну я прошу, ну зачем? Погоди, прошу, кто это не надо, говорит? Не кто надо. Это говорит? А, это кажется Касс. А сейчас срывает скатерть со стола. Да, мистер Холл. Чего что это вы тут стоите и слушаете? Ну, боже мой. Милая. Что, у вас дела другого нет? Тише, я тебя прошу. Так, а теперь он открывает окно. Так. Ну, зачем? Что это такое? Не надо, не что за шум? Что происходит? Что за шум? Нет, ну они же опять шумят. Они опять шумят. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился бледный Касс. Ого! Вы что, с ума сошли? Мистер Касс. Он был абсолютно голый. Простите. Если не считать одежды и газету, которую он кое-как задрапировался. Извините. Простите, держите его. Он унес мои брюки. Что? Держите его, он унес все мои вещи. Что? И всю мою одежду. Опять? Держите его! Не стоит объяснять, что произошло в гостиной. Выскочив через окно на улицу, невидимка с зажатым подмышкой свертком бросился бежать. Марвел поджидал его у выхода из трактира. Невидимка перебросил узел ему, тем самым став совершенно неуловимым. Марвел бросился бежать по той дороге, которой он пришел в Айпинг. За ним погнались несколько человек, но ловкими ударами невидимки они были сбиты с ног. В свертке лежала одежда, книги, кусок сыра и несколько чертежей. По дороге в Брэмблхерст шагал мистер Марвел, несший под мышкой три книги, перетянутые лентой. Он шел в сопровождении чужого голоса, то и дело содрогаясь, когда к нему прикасались невидимые руки. Если ты еще раз удерешь, ну, если только попробуешь удрать... Господи, и так уже живого места нет. Всего избили. Если только еще раз, то я тебя убью. Да я и не думал бежать, ну. Я просто не знал, где сворачивать. Не знал. Ой, мне и так досталось. Еще достанется. Ой... Если не будешь слушаться, черт знает что. Они копались в моих книгах. Вот теперь все знают, что я невидим. Теперь меня будут искать, в газеты еще попадет. Не урони книги, болван. Одним словом, мне придется воспользоваться тобой. Конечно, орудие ты неважное, но выбора нет, выбора нет. Мистер Невидимка, пощадите меня. Я орудие никудышное, слабое, я слабосильный. И трус я, и вам все испорчу. Все, естественно, не нарочно, нет. Это несправедливо. Я свободный человек. Ой. Вперед. Ой. А что это мне даст? Замолчи, замолчи. Иначе я опять начну выкручивать тебе руки. Ой. Иди прямо и не вздумай дурить, а то будет худо. Это я хорошо знаю. Ой. На следующее утро мистер Марвел сидел на скамье у входа в трактир «Порт Стоу». Рядом с ним сидел моряк и листал газету. А моряку явно было не с кем поговорить. Славный денек. Превосходный. Погодка как раз по сезону. Вот именно. Книги? Что? Ну, говорю, это что, книги у вас? Да, да, да. Удивительные вещи можно найти в книгах. Совершенно с вами согласен. И не только в книгах. Вот, к примеру, удивительные вещи пишут в газетах. Да, бывает. Вот и в этой газете. Вот здесь. Вот здесь напечатано про невидимку. Это в Австралии или в Америке? Да здесь! У нас! Каково, а? О, надо же! О, какая вещь! Вот, вот он сперва. Он сперва появился в Айпинге. Здесь имена и фамилии сказаны полностью, необычайно. А про его помощника ничего не пишут? Он один действует? Слава тебе, Господи, он был один. Вдруг мистер Марвел принял важное решение. Дело в том, что я знаю кое-что случайно об этом невидимке. Ага. А разрешите спросить? Вы увидите. Еще бы. Дело в том, что... Ой! Ой! Лицо мистера Марвела перекосилось. Что с вами? Зубы болят. Зубы. Мне, пожалуй, пора. До свидания. Счастливо. Но вы же собирались рассказать о невидимке. Утка. Ага, утка. Утка. Враки все это. Сначала и до конца. Ага, сначала. Ой, до самого конца. Мистер Марвел издал несколько нечленораздельных звуков и, как-то странно подпрыгивая, удалился. Сколько болванов бывает на свете. Я ему тут рассказываю историю, а он... Позднее матрос узнал, что незадолго до его разговора, даже во время него, в нескольких метрах от того места, где он сидел, наблюдалось видение летящих денег. Деньги сами взлетали из касс, пригоршнями плавали по помещениям, а затем уплывали на улицу и удалялись в неизвестном направлении. Какое зрелище пропустил, пока беседовал с этим толстым. Обидно. Ранним вечером, 10 дней спустя, доктор Кэмп сидел в своем кабинете и что-то писал. Вдруг тишину прорезал крик. Невидимка идет! Спасайся, кто может! Еще один осел. Вроде того, что сбил меня сегодня поутру с ног. С криком о невидимке. Что творится с людьми? Можно подумать, что мы в 13 веке. Из окна второго этажа доктор Кэмп увидел бегущего человека. На его лице было написано выражение ужаса. Он смотрел расширенными зрачками прямо перед собой и, вытянув руки, бежал с криком о невидимке. Ужас бежал впереди этого человека, опережая его. По городу разносился крик. «Невидимка идет!» Бегущим человеком был мистер Томас Марвел. На улице по соседству с домом доктора Кэмпа стоял кабачок «Веселые крикетисты». В это время там находились хозяин и полисмен. «Невидимка идет! Спасайся, кто может!» Что это за крик? Уж не пожар ли? Послышался топот ног. Кто-то бежал. С шумом распахнулись двери, и в трактир влетел мистер Марвел. Да, идет. Кто идет? Идет. Кто это? Он идет. Невидимка. Что? Спрячься. Какой? Меня. Спрячься меня. Он гонится за мной, ради бога. Ради бога. Ну спрячься. Господи. Закройте дверь. Кто идет? Кто? В чем дело? Хозяин закрыл дверь, ведущую в трактир, на щеколду. Ну, пустите меня за стойку. Ну, спрячьте меня, спрячьте. Ну, говорят, он гонится за мной. Понимаете, он убьет меня. Вот, вам нечего бояться, двери заперты. Скажите, в чем дело? Ну, спрячьте меня. Что случилось? Входная дверь вдруг затряслась от сильных ударов. Эй, кто это ломится? Не открывайте ему, не открывайте, пожалуйста. Вдруг послышался звон разбитого стекла. Невидимка от злости вышиб стекло соседнего дома. Полицейский осторожно подобрался к двери и посмотрел в щелку. Я никого не вижу. Там никого нет. И говорю, что это невидимка. Но нет. Жаль, что у меня нет дубинки. Разве что воспользоваться револьвером. Полицейский распахнул дверь ногой, держа револьвер наготове. Никого нет. Нет? Действительно. А ну выходи! Где ты прячешься? Выходи, говорю! Что-то он молчит. Да, ага. Это на него не похоже. Ох, он хитер, как черт. Все ли двери в доме заперты? Он может обойти дом и войти в заднюю дверь. Боже мой! Задняя дверь не заперта на замок. Пойду посмотрю. Ну что тут будет, коли он сюда попадет? Конец света будет. Мистер полицейский, вы на всякий случай стойте у двери, стойте у двери, если ему вдруг вздумается войти, понимаете, сюда. Задняя дверь была открыта. Я схватил нож, обшарил всю кухню. Его там нет. Где же он? На всякий случай я запер заднюю дверь. Ох, черт, и напугали же вы меня. Да все это басни, нечего слушать этого толстого бродягу. Полицейский спрятал револьвер в карман. В ту же секунду настежь распахнулась дверь соседней комнаты. Загремела дверца стойки. Помогите! Помогите! Караул! Я держу его! Поймал! Поймал! Невидимка заработал кулаками, как цепами. Марвел бросился бежать вон из комнаты. Сбежал! Куда он побежал? Невидимка сбежал. Сюда! Ну! Вот так! Здорово! Ну все! Пошли искать тело. Я бью без промаха. Пошли, пошли! Доктор Кэмп, появившийся в нашем повествовании, писал у себя в кабинете, пока тишину не нарушили выстрелы. Ого! Что это за осел стреляет? Не нашли другого места палить из револьвера. Что это там? У кабака толпа собралась. Ясно. Пьяная свалка. Доктор Кэмп принялся за работу. С тех пор, как он услышал крик «Невидимка идет!», работа его шла вяло. Он нервничал, отвлекался. Прошел примерно час. Кто бы это мог быть? Надо выяснить. Мэри! Мэри! Да, сэр. Мэри, кто сейчас звонил в дверь? Почтальон? Нет, сэр. Детишки балуются. Случайный звонок. То есть? Я открыла дверь, а там никого нет. Ну, ладно. Ступай. Хорошо. Ступай. Что-то я нервничаю сегодня. Доктор решительно принялся за работу. Через 10 минут он уже был поглощен ею. Бог мой, как поздно. Заработался я. Все. Пора спать. Кэмп поднялся, зевнул, стал спускаться в спальню. Вдруг... Что это? Кровь! Кровь на полу! Не может быть! Еще пятно! Еще человек поднимался по лестнице и... Следуя за пятнами крови, Кэмп поднялся и понял, что они ведут в его спальню. Он подошел к двери и увидел, что ручка тоже в крови. Кэмп решительно вошел в комнату. Боже мой, Что это? С постели Кэмпа было сорвано покрывало. Одеяло было закапано кровью, а простыня разорвана на полосы. Боже мой. В одном месте постель была смята, как будто кто-то сидел на ней. Кэмп запер дверь. Жуткое чувство охватило его. Он подошел к столу и вдруг вздрогнул. Прямо перед ним в воздухе висела окровавленная повязка. Это была только повязка, очень аккуратно сделанная, но совершенно одна. Кто здесь? Это я. Ха! Боже, боже мой. Кэмп, это я. Не пугайтесь, я невидимка. Невидимка? Да. Я считал, что все это выдумка. Вы в повязке? Да, да. Ну, не может быть. Рука Кэмпа потянулась к повязке, но натолкнулась на невидимую преграду. Бога ради, Кэмп, ну не пугайтесь же. Мне нужна помощь. Ну, постойте. Успокойтесь. Край простыни, взметнувшийся с кровати, очутился у него во рту. И будьте благоразумны. Не выводите меня из терпения. Лежите смирно. Если вы крикнете, я размажу вам голову. Я невидимка. Я вам не причиню никакого вреда. Ну, неужели вы не узнаете мой голос? Я Гриффин. Мы вместе учились в университете. Вы помните Гриффина? Дайте мне встать. Дайте мне встать. Я не убегу. И дайте мне посидеть спокойно. Я Гриффин. Только, ну, я сделал себя невидимым. Я самый обыкновенный человек, каким вы меня знали. Ну, только невидимый. Я Гриффин? Да. Я на курс моложе вас. Ну, такой, ну, помните, белобрысый, почти альбинос, помните? 6 футов ростом, ну, с красными глазами. Получил награду за работу по химии. Я ничего не понимаю. Какой Гриффин? При чем тут Гриффин? Ну, я, это я. Это ужасно, это ужасно. Но какая чертовщина может сделать человека невидимым? Да никакой чертовщины. Это вполне логичный и довольно несложный процесс. Это ужасно, это ужасно. Но каким образом? Действительно ужасно, ужасно. Знаете, я ранен, мне больно, я устал. Эй, господи, ну будьте же мужчиной, да. Ну отнеситесь к этому спокойно. Я просто хочу, я хочу есть и пить. Кэмп глядел на повязку, передвигающуюся по комнате. Затем плетеное кресло протащилось по полу и остановилось возле кровати. Оно затрещало, и сиденье прогнулось. Это почище всяких привидений. Ну, вот так-то лучше. Дайте мне попить, а? Я просто еле дышу. Ладно, ладно. Виски? Ну, пожалуйста, пожалуйста. А куда же мне подать его? Кресло затрещало, и Кэмп почувствовал, что стакан берут у него из рук. Он боялся разжать руку, думая, что стакан упадет и разобьется, но стакан не упал, а поплыл по воздуху и остановился над креслом. Это... Ну, конечно. Ну, конечно, это гипноз. Да, нет же, ну... Но ведь... Да вы выслушайте меня. Ну, что ж такое? Я умираю с голода. Я раздет, а здесь, ну, знаете, просто достаточно прохладно для головы человека. Он чувствует голод. Стакан опрокинулся, виски вытекло оттуда, растворясь в воздухе. И стакан со стуком приземлился на столик. Я же сказал, что мне холодно. Ну, дайте мне халат. Конечно, конечно. Красный цвет вам подойдет? Держите. Халат взяли у него из рук. Минуту он колыхался в воздухе, а затем принял форму человеческого тела и опустился на кресло. Так, так, так, так, так. Что бы вам дать поесть? Здесь есть холодные котлеты. Годится. И немного хлеба. Да, да. Но это я обойдусь без столовых приборов. Котлета повисла в воздухе и стала уменьшаться в размерах. Да, как все-таки странно. Ну, самое странное, что я попал именно к вам. Это моя первая удача. Нарвался на знакомого человека. Знаете, страшно неудобно, что мою кровь видно. Но мне удалось изменить только живую ткань. И я не видим, пока только жив. Так. А когда кровь свертывается, то есть умирает, она становится видимой. Вы можете, наконец, мне объяснить, как вы это сделали? И что это были за выстрелы? Да там один дурак был, мой компаньон. Сейчас бы я подрал. Он хотел украсть мои деньги. И украл-таки. Негодяй. Надо убить его было. А что, тоже невидимка? Да нет. А нельзя ли еще что-нибудь поесть? Я потом вам все расскажу. Пойду, поищу что-нибудь еще. Знаете, мне очень повезло, что я попал к вам. Вы должны помочь мне. Ой, какая хорошая штука табак. Невидимка курил. Странное это было зрелище. Из темноты проступали рот, горло и ноздри, точно слепок из клубящегося дыма. Знаете, я был как помешанный. Я в отчаянном положении. Ну, теперь дело у нас пойдет. Чего только я не пережил. Кэмп, вы почти не изменились за эти 12 лет. Все такой же хладнокровный, методичный. Вы отличный помощник. Мы будем работать вместе. Но как вы стали невидимы? Потом. Дайте мне спокойно покурить. В эту ночь невидимка так ничего и не рассказал, потому что у него разболелась рука. Я не сплю уже третьи сутки. Я просто должен выспаться. Хорошо. Располагайтесь тут у меня в комнате. Ведь я боюсь спать. У меня нет ни малейшего желания быть пойманным моими же близкими. В каком смысле? Сам подал вам эту мысль. Ладно. Впрочем, оставим все до завтра. А теперь я просто должен уснуть, иначе я умру. Кэм смотрел на безголовый халат с каким-то смешанным чувством боязни неизвестного и каким-то странным спокойствием. Ну, я оставлю вас. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, помните, никаких попыток поймать или задержать меня. Не то. Я даю вам слово. До рассвета Кэмп сидел в гостиной, перебирая газеты с противоречивыми сообщениями о невидимке. Кэмп пытался понять, чего хочет этот человек, который называет себя Гриффином. Что он задумал? Да, это не только невидимка, но и помешанный. Ведь сказал же он, как невероятно он хотел убить того несчастного бродягу. В газетах пишут о его невероятной ярости, переходящей в помешательство. Чего только он не натворит. И ведь все это надо предотвратить. Что же мне делать? Кэмп подошел к маленькому столику и написал какую-то записку. Затем порвал ее и написал новую. Взял конверт и написал адрес: полковнику Эдою, Полицейский комиссариат, порт Бердека. Вдруг наверху раздался стук падающего стула и звон разбитого стакана. Невидимка проснулся. Кэмп отдал письмо своей служанке, а затем поднялся наверх. Что случилось? Да ничего, ничего. Так, припадок раздражительности. И часто у вас случаются такие припадки? Очень. Все касающиеся вас факты стали известны. Вы в курсе этого? Да. Весь мир знает о том, что произошло в Айпинге. О, черт. Я не знаю, что вы намерены делать, но я согласен помочь вам, потому что мне жаль вас. Ваша тайна раскрыта. Благодарю, благодарю. Но прежде чем что-либо предпринимать, я хотел бы все-таки наконец узнать, как вы стали невидимым? Ну, это очень просто. Если вы дадите мне завтрак, я вам все расскажу.